Когда в тот вечер мы сидели в студии, мы поняли, что произошло нечто прекрасное. Мы все почувствовали присутствие Божье, снизошедшее на шоу, и мы поняли, что Бог действует, чтобы изменить сердца, разум и жизнь людей, которые нас слушают. Мы также осознали, что Бог чудесным образом свел нас вместе для более великой цели, чем только одноразово показаться на радиопередаче. В тот вечер я дала обещание сделать все, что в моих силах, чтобы помочь Биллу рассказать свою историю как можно большему количеству людей. С конца 1980-х годов я была кинокритиком и пересмотрела тысячи фильмов. Могу уверить вас, что на свете существует бесчисленное количество людей веры, которые просят Бога помочь им написать и создать духовное послание через фильмы. Однако нетрудно представить, что одновременно существует бесчисленное число сценаристов и специалистов в области спецэффектов, находящихся под влиянием демонического мира, и эти люди в своем творчестве реалистично отражают демонов и преисподнюю. Наша культура потеряла способность видеть разницу между реальностью и ее искажением. И потому многие воспринимают как развлечение разные формы демонических существ, карикатуры на сатану и описание ада. Вы помните те времена, когда слово «ад» использовалось в качестве проклятия? Моя младшая сестра в детстве повторила слово, услышанное от соседских мальчиков, после чего долго оттирала язык куском мыла, и все это только потому, что она произнесла слово «ад». О, как изменились времена! Сегодня это слово употребляется в нашей культуре постоянно. Оно уже не воспринимается ни проклятием, ни даже плохим словом. Оно просто стало частью нашего повседневного общения, образом речи, прочно занявшим свое место в разговорном языке. В телевизионных программах и в фильмах постоянно повторяют это слово, так что мы просто перестали его замечать. Как часто вы слышите, что в повседневной речи человек говорит «пошел к черту» или кто-то комментирует, что «жарко, как в аду». Поскольку истинное значение этого слова размыто, нам следует восстановить его изначальный смысл, выяснить влияние и последствия его провозглашения с самых высоких трибун нашего общества. Однако повествование об адском пламени и сере, представленное Данте в его произведении «Божественная комедия», с которым в прошлом нас знакомили в разных деноминациях, перестало быть популярной темой в современных церквях, стремящихся быть религиозно корректными. На самом деле, ад считается слишком негативной темой для многих проповедников, которые не хотят отпугнуть растущие приходы. Похоже, мысль о том, что человек может провести вечность в аду, ушла из наших церквей вместе с требованием моральных абсолютов. И хотя Америка в общем считается христианской нацией, на самом деле в ней живет огромное количество нехристиан, а также людей, вообще ни во что не верящих. Во время недавнего опроса 1000 американцев попросили высказать свое мнение относительно вечной жизни. 67% из них заявили, что согласно их убеждениям, их души после смерти — отойдут либо в небеса, либо в ад. 24% сказали, что они не верят ни в то, ни в другое. Эти факты и статистика огромной массы людей не верят в существование небес и ада являются причиной моего желания поделиться историей Билла. Бог послал Билла пробудить вас и людей, которых вы любите, к осознанию существующих реалий, потому что он не хочет, чтобы кто-то провел вечность без него. Ад — действительно реальное место. Однако нелегко и непопулярно говорить людям, что они могут там оказаться. Бог знал, что делал, когда поручил Биллу трудную задачу и велел ему поделиться своей историей с другими людьми. Он знал, что характер Билла, его целостность и вера, а также благочестивая жена, которая поддерживала его своими удивительными молитвами, сохранят его послание в истине и с достоинством защитят его. Я благословлена встрече с Биллом и Аннет и удостоена называть их своими друзьями. Мне оказана большая привилегия стать частью этого экстраординарного подарка от Бога. Холли Маклур.